Глава шестая. Червень, которого сегодня собирался арестовать Виктор Прокофьевич, был не менее знаменит, чем красавчик, а во многих отношениях даже превосходил его. Если мелких жуликов бывший метропанш называл нон-парелью, то такие бандиты, как Червень, заслуживали сравнения с афишным шрифтом самых крупных кеглей. Бывший прапорщик Сашка Шварц, известный под кличкой Червень, что значит июнь, был одним из опаснейших бандитов в уезде. Это ему принадлежал знаменитый афоризм «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним». «Если вам захотелось выстрелить, — говорил Сашка Червень, — то делайте это так, чтобы после вас уже не мог стрелять никто. А для этого советую всегда стрелять первым. Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять. Сомнение есть повод для стрельбы. Не стреляйте в воздух, не оставляйте свидетелей, не жалейте их, ибо и они вас не пожалеют. Живой свидетель – дитя вашей тупости и легкомыслия». Никто иной, как Сашка Червень, изобрел знаменитый прием – стрелять сквозь шинель. Руки его всегда были в карманах, в каждом кармане лежало по пистолету, и у обоих пистолетов курки были на взводе. Червень стрелял из карманов в живот врагу. Еще ни один человек не успел сказать ему «руки вверх». План поимки Черня, разработанный Виктором Прокофьевичем, был очень прост. Этот план не отличался тонкостью, в нем не было той прозорливости, которая так нравилась товарищу Цинциперу в Володиных протоколах. Товарищ Цинципер потирал руки от удовольствия, получая Володины протоколы, и не мог оторваться от них, не дочитав до конца. Он не подозревал, что в Севериновке у него сидит не Шерлок Холмс, а Конан Дойль. Виктор Прокофьевич писал свои протоколы красивым, косым, но малоразработанным почерком, долго замахиваясь пером перед каждым нажимом. В его дознаниях не было ничего, что могло бы обратить на себя внимание товарища Цинципера. Простым и заурядным показался Володе и проект поимки Червня, составленный Виктором Прокофьевичем. Однажды в камеру арестованных Севериновского розыска был заключен мелкий вор Федька Бык, изобличенный в краже цепей с общественных водопоев в Севериновке и Яновке. Бык был арестован на шлиху. Он брел, сгибаясь под тяжестью своей добычи, которую тщетно пытался продать в течение нескольких дней. Бык даже обрадовался аресту, освободившему его от цепей, которые, возможно, ему пришлось бы носить на себе еще долго. Однако, когда с преступника сняли цепи, он отказался признать свою вину. Он отпирался лениво и неубедительно, лишь отдавая дань традиции. Он утверждал, что нашел цепи на дороге. Цепи были переданы в камеру вещественных доказательств, а расследование дела поручено Виктору Прокофьевичу. Заметив отвращение, которое оставило в быке его последнее преступление, Виктор Прокофьевич не ограничился снятием обычных показаний, но стал уговаривать вора вернуться к честной жизни. Он подолгу сидел с быком в камере арестованных, в маленьком глинобитном домике в глубине двора, где помещалась милиция. Он убеждал его порвать с преступным миром и стать честным человеком. Бык был польщен вниманием, которое ему оказывали, и проникся глубоким уважением к Виктору Прокофьевичу. Он согласился не столько из любви к свободе, часто попадаясь на мелких кражах, он был к ней довольно равнодушен, сколько из уважения к Виктору Прокофьевичу. Даже в те короткие промежутки времени, когда бык пользовался свободой, мысли его были в тюрьме. Стоило ему во время прогулки немного призадуматься, как ноги его сами сворачивали на мостовую, по которой он привык передвигаться, сопровождаемый стражей. Привычка к конвою так укоренилась в нем, что чувство какой-то пустоты вокруг не покидало его все время, пока он вынужден был путешествовать в одиночестве. Склонный, как все воры, к широкому жесту, к поступкам эффектным и сентиментальным, бык предложил ознаменовать свой разрыв с преступным миром выдачей Сашки Черня, которого часто встречал на ставках в пригороде Одессы. Для этого нужно было выпустить быка на свободу. Однако Володя воспротивился этому. Во-первых, он не хотел прощать быку колодезных цепей. Во-вторых, он дорожил каждой единицей, населявшей маленькую и часто пустовавшую камеру арестованных Севериновского уголовного розыска. Но Виктор Прокофьевич с такой энергией защищал этот план, что Володя сдался, и бык был освобожден. Прошло 3 недели, и вот накануне того дня, когда красавчик угнал из Яновки зеленый фургон, в Севериновку прибыло известие от Федьки Быка. Он сообщал Шестакову, что через 2 дня Червень встретится в Малине на ставках с одним из своих друзей. Было решено, что в аресте Червня примут участие все силы Севериновского уголовного розыска. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко. Виктор Прокофьевич готовился к операции особенно тщательно. Долго изучал план дома, двора и прилегающих к Малине улиц, нарисованный быком, занял у начальника милиции в добавление к собственному наган солдатского образца, насобирал у сотрудников полшапки патронов к нему и даже обулся в новые черные ботинки, которые обычно лежали у него в чемоданчике. За день до встречи Володи с красавчиком Шестаков отправился в Одессу. Виктор Прокофьевич был уже одет, когда к нему постучался Володя. Выслушав его взволнованный рассказ о неудачной погоне за красавчиком, Шестаков сказал неодобрительно. «Зачем же поехали на вещественных? Надо было запрячь Коханочку и Начмиловского Горобца. Ох, доберусь я до вашего Грищенко!» Защищать Грищенко у Володи не было времени. Им предстояло обсудить 2 важных вопроса – о розыске красавчика и засаде на Черня. Виктор Прокофьевич развернул план Одессы. Жирной карандашной линией, пересекавшей весь город, на нем была обозначена дорога на ставки. Самих ставков на карте не было. Они не вмещались в ней, ибо были дальше самых дальних окраин. Однако Виктор Прокофьевич успел за вчерашний день побывать на ставках и поглядеть издали на Малину Червня. Затем он показал Володе подробный план двора и дома, где помещалась эта малина, на длинной стороне прямоугольника, изображавшего дворовый флигель, немного левее ее середины был нарисован жирный крест. В этом месте у стены бык должен был поставить лопату, знак того, что Червень здесь. Отсутствие лопаты должно было обозначать, что Червень почему-то не пришел или опоздал. Однако, по словам быка, Червень должен был явиться сегодня непременно. Володя пробыл у Виктора Прокофьевича не более 5 минут, но за этот короткий срок, как это бывает у людей, хорошо сработавшихся и понимающих друг друга с полуслова, они успели обсудить все, что нужно. В результате этого обсуждения Володя набросал на клочке бумаги план на сегодняшний день. В нем было 2 пункта и 2 примечания. Первое. С утра Володя идет на Балковскую осматривать постоялые дворы. Виктор Прокофьевич беседует у себя с Федькой Быком. Примечание. Грищенко до обеда отдыхает. Второе. После обеда, независимо от того, удастся поймать красавчика или нет, они отправляются на ставки ловить Черня. Примечание. Грищенко сопровождает их на ставки. Покончив с планом, Володя попросил у Виктора Прокофьевича пальто. Он брал у него пальто всякий раз, когда собирался переодеться, чтобы остаться неузнанным. В нем было жарко и тесно. Это было воскресное пальто пожилого рабочего, черное с бархатным воротником. Но служебное рвение не раз заставляло Володю прибегать к такой маскировке в самые знойные июльские дни. Севериновские самогонщики, любившие посудачить в свободное время на заваленке у входа в угрозыск, видя начальника в пальто Виктора Прокофьевича, из вежливости не здоровались с ним. Они притворялись, что не узнают Володю. «Пошел на операцию», — шептали они друг другу, глядя вслед молодому начальнику. Володя попрощался с Виктором Прокофьевичем и уже был на площадке лестницы, когда тот снова окликнул его. Призакрыв за собой дверь, Он близко подошел к Володе. «Не забудь взять на ставки свои лимонки», — сказал он тихо и очень серьезно.